«Алекс, друг мой, немедленно уберите свой талисман, мне и так в последнее время достается. Лорд, ты живой?» Радостно воскликнул я, пряча оберег под рубашку и подскакивая к решетке. Лира, услышав, что опасности нет, тоже выпорхнула наружу, радостно приветствуя вампира. «Живой, это не про меня», ухмыльнулся вампир клыкастой мордой, «целый невредим, это точнее, хотя костяной голем изрядно меня помял. Я думал, ты отправился обратно в замок, к дочурке». Я ухватился за решетку и попробовал ее расшатать. «Как там она одна?» пыхтя от натуги, спросил я. «Не тратьте силы, Алекс, они вам еще пригодятся», остановил мои попытки вампир. «С Селеной все в порядке, замок присмотрит за ней, пока я отсутствую. Давайте лучше думать, что делать с вами». Я отпустил решетку и с надеждой уставился в красные глаза лорда. «А что с нами?» спросил я без особого энтузиазма. «С вами все не очень хорошо», сказал вампир, и мои ноги вновь стали ватными, и я устало присел на топчан. «Я присутствовал на совете верховных лордов, одним из которых я и являюсь, и по вам вынесли решение», вампир замолчал, испытующе глядя на нас с Лирой. «И какое решение они там вынесли?» вяло поинтересовался я, разглядывая каменную стену напротив. «На вас наложат печать некроса», вампир виновато глядел на меня своей красноглазой, оскаленной мордой летучей мыши, вызвав у меня приступ неконтролируемого смеха. Я лежал на топчине и смеялся до коликов в боку, а лорд, приняв мой смех за радость от приятной новости, принялся перечислять неоспоримые преимущества существования нежитью. «И ведь тебя не рядовым скелетом хотят сделать или зомбаком, а как минимум лордом», торопливо бормотал он, боясь, что я передумаю. «И дружить будет проще, и видеться будем чаще», продолжал он, с надеждой глядя на меня красными глазами, вызвав у меня новый взрыв смеха. «Да и вообще бессмертие и оккультные силы, сами по себе вещь неплоха». Тут он осекся, увидев, как резко оборвался мой смех, и я каменным лицом достал свой нож, и молча принялся его точить об каменную стену. «Алекс, ты что решил?» осторожно поинтересовался вампир, заглядывая через решетку. «Я убью всех, кто ко мне притронется, а потом себя», мрачно произнес я, водя блестящим лезвием по черному камню. «Сделай одолжение, лорд, забери отсюда Лиру и доставь ее до ближайшего обитаемого леса». Услышав это, Лира гневно вспыхнула, заставив вампира боязливо зажмуриться, и разразилась возмущенной тирадой, вперемешку с руганью, общий смысл которой был в том, что, мол, куда я, туда и она. Вампир удрученно смотрел на меня, прижавшись мордой к решетке, и со вздохом произнес: «Я примерно что-то такое себе и представлял, поэтому есть план». Он замолчал, к чему-то прислушиваясь большими мохнатыми ушами, после чего шепотом произнес: «Вам надо бежать, у вас мало времени». Я, спрятав нож, подошел к решетке. «Куда бежать и как?» Вампир ухватился когтистыми лапами за прутья и с легкостью выдрал решетку из каменной стены. Осторожно поставив ее к стенке внутри помещения, он словко проник вовнутрь, попутно приняв человеческий облик, и вставил решетку обратно. «Я могу вас перенести за пределы города костей, там меня ждет мой экипаж, и если не будет погони, мы к утру будем уже у границ вымороченных земель. Дальше пожиратель не сунется». Я смотрел на клыкастого повстанца и не узнавал в нем того эгоистичного и капризного аристократа, каким я увидел его при нашем знакомстве. «А если будет погоня, а что будет с тобой и Селеной, даже если мы сбежим?» Я смотрел на поникшего вампира, который беспомощно пожал острыми плечами и присел на краешек топчина. «Лорд, дружище, ты лучше мне скажи, где ваш пожиратель свою смерть прячет?» спросил я изумленного вампира, осененный внезапной догадкой. «Ты про филактерию, а откуда ты про нее знаешь?» удивленно пробормотал вампир, с испугом глядя на меня. «Ну да, наверное, про филактерию, хотя вообще-то, это должно быть яйцо. Никто не знает, где хранится филактерия с душой Верховного Лича», пробормотал бледный лорд. «Это плохая идея, Алекс, если нас поймают, это будет похуже, чем смерть, поверь мне». «Яйцо», я зацепился за это слово, понимая, что оно является ключевым в решении этой загадки, и вдруг четко вспомнил овальный камень, пульсирующий сгустком темноты, в диадеме на голове у пожирателя. «Яйцо, ну конечно», радостно вскрикнул я, и тут же осекся, под гневным шиком вампира. На несколько секунд замерев неподвижно, мы убедились, что нас никто не услышал, и я засыпал лорда вопросами. «Где спит пожиратель? Есть у него охрана? как к нему проникнуть. Лорд смотрел на меня круглыми глазами, не понимая, к чему я веду, но я не отставал от него, и немного помявшись, вампир произнес: «Я не знаю, спит ли он вообще, но ночи он проводит в своей черной башне, где хранится его библиотека. В охране он не нуждается, вряд ли кто посмеет бросить вызов жрецу смерти в его обители». «Что ты задумал, Алекс? Мы идем в гости к Кощею, и мне нужна твоя помощь, лорд». «К какому Кощею? А чем ты?» — спросил вампир, с жалостью, глядя на меня. «Да это я так, к слову», — ответил я, обдумывая план действий. «К пожирателю мы идем». Лорд сидел взъерошенный и жалкий, умоляюще глядя на меня испуганными глазами, а Лира, гневно потрясая кулачками, радостно кружилась в воздухе. «Мы обречены», — прошептал вампир серыми губами, и вновь обернулся в летучую мышь. Тяжело дыша, я стоял перед гладкой, черной стеной, выполненной из полированного обсидиана, на которой тускло мерцали во тьме загадочные оккультные знаки, а между ними находилась выемка в виде человеческой ладони, продавленная в твердом камне неведомой силой. В голове шумело, пересохшими губами я жадно ловил воздух. Я оглянулся, опасаясь погони, но в мглистой атмосфере некроса, дальше 5 шагов трудно было что-то рассмотреть. Тогда я прислушался, было тихо, как на кладбище, и я перевел дух. Лира потихоньку выглянула из-под куртки, и, удостоверившись, что нас никто не преследует, потихоньку спряталась обратно. «Что там?» — кричал лорд. «Кровь откроет все двери». Я снова оглянулся, но лорда, к сожалению, не было рядом. Когда я убегал, он деловито откручивал голову здоровенной клыкастой твари, и еще 2 были на подходе. На нас напали, как только лорд спустил меня с флигеля на землю. То ли мы напоролись на патрульный отряд, то ли нас ждала засада, сейчас это, наверное, уже не важно. Просто, как только мои ноги ступили на твердую землю, на нас молча кинулись крылатые чудища со скаленными зубами, и завязалась драка. Они были большие и неповоротливые, и поэтому я легко увернулся от первой атаки. Лорд, пылая в темноте огненными глазами, молниеносно бросился на них, и во все стороны полетели брызги слизи и оторванные конечности, а через мгновение к моим ногам подкатилась большая остроухая голова с перекошенной клыкастой мордой. Но нападавших было очень много, и я, уворачиваясь от их когтистых лап, понимал, что силы не равны. «Алекс, кровь дракона!» — сдавленно крикнул лорд, и тут же скрылся под грудой туш, навалившихся на него монстров. Я быстро снял амулет с шеи, намотал кожаный шнурок на кулак, и с размаху ударил им по бугристой спине незадачливой твари, маячившей передо мной. Сверкающая капля, прочертив в воздухе белый след, как маленький метеорит, прошла сквозь мощное тело оцепеневшего монстра, и через мгновение он рассыпался кучей серого пепла. «Ну, держитесь, твари!» — зловеще пробормотал я, и через мгновение следующий монстр лопнул, как бурдюк с нечистотами, после встречи с сияющим талисманом. Несколькими быстрыми движениями я расчистил кучу тел, навалившихся на лорда, и наконец увидел его, лежавшего на спине, измазанного вонючей слизью и присыпанного серым пеплом, оставшимся от нападавших монстров. Он со страхом смотрел на висевшую на шнурке сияющую смерть и, подняв ладони, просипел: «Алекс, это я, лорд, убери, пожалуйста». И многозначительно посмотрел на амулет, висевший у меня в руке. Я спохватился, спрятал амулет в карман и принялся поднимать лорда с земли. «Куда дальше, лорд?» — встряхнул я ошалевшего вампира. Тот вытер ладонью слизь с лица и, выплюнув откушенный палец, махнул рукой в сторону 3 черных башен, мрачно сверкавших под вспышками молний. «Там башни, в одной из них Амаргул, в какой неизвестно, он их регулярно меняет». Тут из-за угла появились 3 зубастых монстра, и, увидев нас, тут же кинулись бежать. «Алекс, я задержу их!» — вампир клацнул зубами, стрелой бросаясь за ними. «А как мне попасть в башни?» — запоздало бросил я вслед вампиру. «Найди дверь, кровь откроет все двери». Вампир на секунду отвлекся от своей жертвы и через мгновение, с жутким хрустом, оторвал ей голову. Все 3 башни были абсолютно одинаковы, их вершины исчезали в густой черной туче, низко висевшей над землей. Я обошел их по кругу, но ничего похожего на дверь ни на одной из них не обнаружил. И только на 3-й по счету, на гладкой каменной поверхности, среди светящихся таинственных знаков, я обнаружил отпечаток ладони. «Кровь откроет все двери». Я задумался, много ли у нежити может быть крови. У тех, кто мне встречался, крови не было от слова совсем, кроме вампиров, конечно, но те ее использовали только в качестве пищи, своей у них тоже не было. Идеальный запор от бескровной нечисти. Я вложил свою ладонь в отпечаток на стене, он засветился тусклым красным светом, но дальше ничего не произошло. Кровь, ага, все понятно. Вынутым ножом я провел тонкую линию по своей ладони, из которой тут же выступила черная, в блеске молнии кровь, и приложил окровавленную ладонь к мерцающему отпечатку. Секунду ничего не происходило, после этого он вспыхнул ярко-красным светом, и я увидел, как пятна крови всасываются в его пылающую поверхность. На черной стене появился светящийся, зеленый контур, и через мгновение монолит передо мной исчез, открывая проход в темную глубину башни. Я достал талисман, и, взяв его в одну руку, а в другую руку эльфийский кинжал, смело шагнул в проход. Как только я оказался внутри, за спиной пробежался легкий ветерок. Оглянувшись, я увидел гладкий монолит стены, без намека на какую-нибудь дверь. Это билет в один конец, пробурчал я себе под нос и направился дальше, освещая свой путь сияющим талисманом. По центру башни находилась винтовая лестница, вертикально уходящая в темноту, и я осторожно стал по ней подниматься. На первой площадке, к которой меня привела лестница, находилась библиотека, стеллажи которой были уставлены древними книгами в кожаных переплетах и рулонами свитков, пылящихся на полках. Быстро осмотрев площадку в свете амулета, я начал подниматься дальше. Следующий этаж был уставлен стеллажами, на полках которых стояли стеклянные сосуды, заполненные зеленоватой прозрачной жидкостью, в которой что-то плавало. Я подошел ближе, осветив банки талисманом, и в ужасе отпрянул назад. В первой банке плавала отрезанная человеческая голова. Освещенная амулетом, она открыла глаза полные боли, и ее лицо исказило гримаса страданий. Обомлев от ужаса, я прошел вдоль ряда со стеклянными емкостями, разглядывая вырезанные, бьющиеся сердца, шевелящиеся руки и ноги, и прочие части тел. В одной из банок я разглядел сероватый мозг, перед которым в жидкости плавали два зеленых глаза, соединенные с мозгом тоненькими ниточками нервов. В остальных стеллажах стояли такие же сосуды, с отрезанными головами и вырезанными органами, а одна бутыль внушительного размера была заполнена разноцветными глазами, с укором взирающими на меня из-за толстого стекла. Я проглотил подступивший к горлу комок и двинулся дальше, вверх по лестнице. После продолжительного подъема я наконец вышел к площадке, на которой находилась высокая резная дверь из черного дерева, в приоткрытую створку которой падал мерцающий голубой свет. Я осторожно приоткрыл дверь и тихонько вошел вовнутрь. Перед моими глазами оказалось просторное помещение, сквозь прозрачный купол которого виднелись звезды и луна. Я прикинул высоту башни и тихонько присвистнул от удивления. Посередине помещения стоял открытый каменный саркофаг, в котором лежал, вытянувшись во весь рост, Аморгул собственной персоной. Он лежал с потухшими глазами, прямой и неподвижный, и походил на обыкновенный труп, правда не очень свежий. А над ним, в ярко-голубом облаке, висела диадема, с мерцающим в ней овальным камнем. Вот она, смерть Кощея, пронеслось у меня в голове, и я потихоньку приблизился к нему. Подойдя к саркофагу, я беспомощно уставился на диадему, висевшую над личем, на высоте примерно в 3 метров. «Лира, ты не можешь ее достать?» – спросил я вылетевшую фею, на что та отрицательно помотала головой. Я внимательно посмотрел на мертвый череп лича, обтянутый пергаментом высохшей кожи. Не верилось, что эта груда костей способна вдруг ожить, и начать двигаться, и творить какое-то волшебство. Тихонько постучав костяшкой пальца по плешивому темени, я услышал пустой звук. «Не может быть, это что, ли некромант?» – пробормотал я озадаченно. «Лира», подлетев поближе к костлявому лицу некроманта, осветив его разноцветными бликами и чихнув от поднявшейся пыли, разочарованно упорхнула прочь. Особо больше не скрываясь, я подтащил к саркофагу один из стеллажей, стоявших вдоль стен и заваленных разным хламом. Поднявшись по полкам стеллажей, как по перекладинам гигантской лестницы, я наконец оказался на уровне парящей в воздухе диадемы и, протянув руку, схватил ее за острый край. Как только диадема оказалась в моих руках, голубое облако лопнуло и рассеялось в воздухе. Засунув драгоценность за пазуху, я осторожно спустился на пол и, снова взяв ее в руки, принялся рассматривать. Черный материал диадемы, который я сперва принял за камень, определенно был каким-то таинственным металлом, тяжелым и холодным. Овальный камень же был совсем не камень, а теплая и мягкая на ощупь сфера, в глубине которой плясали мерцающие сгустки тьмы. Я осторожно пошатал сферу в ее креплениях, и он на удивление легко выпал мне на ладонь. Пока я любовался пульсирующим сгустком тьмы, осторожно держа его в руках, в саркофаге послышалось какое-то шуршание, и Лира с визгом нырнула ко мне под куртку. Я изумленно поднял глаза и увидел, что безжизненная мумия Лича начинает подниматься на своем каменном ложе, а в глубине черных провалов глазниц вспыхнули красные огоньки. Некромант медленно сел в своем саркофаге, держась костлявыми пальцами за его каменные края, и медленно повернул в мою сторону оскаленный череп. Я быстро сунул сферу в карман и кинулся к приоткрытым дверям, но некромант шевельнул пальцами, и те захлопнулись перед моим носом. Я затравленно прижался спиной к дверям, и, вынув сферу из кармана, ткнул ей в сторону поднимающегося мертвеца. «Твоя смерть в моих руках, так что лежи, где лежишь!» — крикнул я Личу, не очень понимая, что теперь делать с этой сферой. Лич издевательски расхохотался удушливым кашляющим смехом, и из его пасти вырвалось зеленоватое облако светящейся пыльцы и медленно поплыло в мою сторону. Я замер, завороженно глядя на приближающуюся смерть, понимая, что от нее мне не укрыться. Когда зеленый яд приблизился ко мне на расстоянии вытянутой руки, из кармана выпорхнула Лира и вспыхнула ярким, белым светом, после которого в воздухе образовалось большое облако золотой пыльцы. Это облако оказалось на пути зеленой смерти, и при соприкосновении они ярко вспыхнули, осыпавшись на пол серой пылью. «Алеша, разбей сферу, я его отвлеку». После этих слов крохотная воительница стремительно взлетела над личем и исчезла в ярких вспышках, осыпая оторопевшего некроманта дождем из разноцветной пыльцы. Некромант воздел над собой костлявые руки, пытаясь безуспешно закрыться от разноцветного облака, которое стало стремительно пожирать его мертвую плоть. Тогда, взвыв от злобы, Лич протянул костлявую руку, в которой тут же оказался черный жезл, увенчанный красным светящимся камнем. Отмахнувшись им от Лиры, он произнес заклинание, и с мерцающего камня вырвался красный луч и ударил в крохотную фею. Та вскрикнула, огоньки ее погасли, и она, как сломанная куколка, отлетела к стене и осталась лежать там, серая и неподвижная. «Лира, нет!» — заорал я, чувствуя, как слезы заливают мое лицо, и, упав на колени, принялся долбить сферой об каменный пол. Сфера пружинила, но никаких повреждений на ней не появлялось. Я выхватил нож и принялся резать податливую оболочку и бить ее острием. Все было бесполезно. Лич вновь сделал жест рукой, и нож вылетел из моих рук и через мгновение оказался в костлявых пальцах некроманта. «Что тут у нас?» — прошипел он, разглядывая блестящее лезвие. «Кровь, вот так удача!» — он вновь с издевкой посмотрел на меня. «Мне кажется, что это твоя смерть у меня в руках», — вновь прошипел он, злобно глядя на меня. «Хотя смерть — это очень просто», — продолжил он, играя лезвием. «Вечное рабство — вот достойная награда для наглого мальчишки». Стоя на коленях, с залитым слезами лицом, я попросил: «Пожалуйста, делай что хочешь, только верни Лиру», — и протянул к нему пульсирующий сгусток. Лич вновь расхохотался. «Да зачем мне это нужно? Ты и так в моих руках, щенок». Он щелкнул пальцами, двери за моей спиной распахнулись, впуская в помещение толпу нежити, которая тащила с собой истерзанного лорда. Несмотря на нанесенные увечья, вампир держался уверенно и, увидев меня, смущенно улыбнулся. «Прости, Алекс, я подвел тебя». «А вот и предатель пожаловал». Некромант подошел к искалеченному вампиру и ткнул его в лоб сияющим камнем. Послышалось шипение, из-под камня пошел едкий дым, и лорд страшно закричал, забившись в лапах державших его твари. Лич убрал жезл от головы вампира, и на белом лбу лорда я увидел глубокую черную дыру. «Аморгул, будь ты проклят!» — пробормотал лорд, закатив глаза. «Ты хотел убить мою девочку и обратил мою любимую в камень», — продолжил он, и с его рта побежала черная струйка. «Я жрец смерти, вы все мои рабы!» — прокричал некромант, размахивая жезлом, и вся нечисть боязливо подалась назад. «Отдай мне филактерию», — потребовал Лич, протянув в мою сторону костлявую руку. Как зачарованный, я послушно протянул ему темную сферу и вскрикнул, обожженный крестом, который уже давно сигнализировал об опасности. Сам не отдавая отчета своим действиям, я сорвал крестик с шеи и воткнул его в пульсирующую сферу, которая послушно его поглотила. «Не смей!» — прохрипел некромант, падая на колени и протягивая в мою сторону жезл. Но не успев вытянуться, рука отвалилась вместе с жезлом и рассыпалась по полу грудой костяных осколков. Следом отвалилась и рассыпающаяся на части голова, в глазницах которой медленно гасли красные огни. После этого безголовое тело, простояв несколько секунд, рассыпалось кучей костей, подняв в воздух облако пыли. Стоя на коленях, я обвел глазами помещение. Все монстры тихо стояли вокруг меня, не смея шелохнуться, и как загипнотизированные смотрели на что-то, лежавшее передо мной. Я опустил глаза и увидел на полу сверкающий, обоюдоострый меч, изысканной формы, со светящимся белым лезвием. В очертаниях гарды и удобной рукоятки угадывалась форма моего крестика, а посередине крестовины мерцала темная сфера с душой некроманта. Я взялся за рифленую рукоять меча и почувствовал его как продолжение руки, а исходивший из него мягкий белый свет окутал меня, наполняя силой и уверенностью. Вскочив на ноги, я взмахнул острым лезвием, чувствуя, как оно играет в руке, рассекая воздух, и яркое лезвие света разрезало пополам толпу нечисти, столпившейся у стены, и они мгновенно рассыпались серой пылью. Оставшаяся нежить, верно оценив ситуацию, дружно ломанулась в открытые двери, давя и ломая друг друга, оставляя за собой потерянные кости. На полу остался только неподвижный лорд и Лира. Я бросился к стене, и среди мусора и пепла нашел ее маленькое, холодное тельце. «Лира, девочка моя», я, плача, целовал ее холодные ножки и ручки, дул на них, пытаясь согреть, но все было бесполезно. В дальнем углу послышалось кряхтение, и обернувшись, я увидел лорда, пытающегося сесть при помощи сломанных рук. Я подошел к нему и усадил его, оперев спиной об стену. «Спасибо, друг мой, я смотрю, ты все-таки победил», — пробормотал лорд, боязливо поглядывая на клинок, зажатый у меня под мышкой. «Какая теперь разница, Лира?» Я не смог закончить фразу и, давясь слезами, вернулся к крохотному тельцу. Лорд осторожно поднялся по стенке, с громким хрустом вправляя себе кости, и хромая подошел ко мне. «Алекс, мне очень жаль», — произнес он, тихонько похлопав меня по плечу. «Лорд, ты ведь знаешь о смерти все, как мне ее вернуть?» Сквозь слезы спросил я вампира. «Если бы она была простым человеком, можно было бы попытаться, правда, ее новая форма тебя», — он на секунду замялся, подбирая слова, скажем так, неприятно бы удивило, но это магик высшего порядка, у них свои законы жизни и смерти. Хотя, впрочем, а где твоя кровь дракона? В пылу событий я совсем забыл про свой талисман, растерянно пошарив по груди, я не обнаружил его на привычном месте. На секунду я задумался, припоминая, куда же я его дел. Рука скользнула в карман точно. Вот он, через мгновение, светящаяся капля была извлечена, и я приложил ее к бледному лицу феи. «Ничего не происходит. Лорд, почему ничего не происходит?» В отчаянии закричал я, отвернувшемуся от белого света вампиру. «Может быть, его содержимое?» Лорд повернулся ко мне и сделал руками жест, как будто разбивал на сковородку яйцо. «Точно, кровь – это ведь жидкость». Я осмотрел хрустальный пузырек, но не нашел никаких признаков крышки. Тогда я взял в руку меч и осторожно стукнул его блестящим лезвием по сверкающей капле, прямо над серым личиком феи. Пузырек раскололся на две равные части, и из него выпала переливающаяся бело-голубыми оттенком сверкающая капля, и упала прямо в приоткрытый ротик бездыханной феи. Капля просочилась сквозь приоткрытые губки, и тело феи засветилось бледно-голубым светом. Я отступил назад, завороженно наблюдая, как светящееся тельце медленно поднялось в воздух и окуталось густым, бледно-голубым мерцающим облаком. Некоторое время облако становилось все гуще, меняя свои оттенки от бледно-голубого до темно-фиолетового цвета. В его глубине стали проскакивать изломанные линии маленьких молний. Облако завораживающе переливалось и мерцало в темноте зала, пока наконец с легким хлопком не исчезло, оставив после себя запах озона и легкий цветочный аромат, а в воздухе появилась знакомый силуэт феи, в котором произошли разительные перемены. Ее розовая платьица исчезла, и теперь ее изящную фигурку покрывала переливающаяся, темно-синяя чешуйчатая броня. От прежних легкомысленных, полупрозрачных крылышек не осталось и следа, а вместо них за спиной виднелись два широких крыла, отливающих стальным блеском черных, бронированных чешуек. «Великая тьма, боевая драконесса», — осипшим голосом пробормотал изумленный вампир, пытаясь скрыться за стоящими стеллажами. Я подбежал к висевшей в воздухе фигурке. «Лира, очнись, Лира, ты меня слышишь?» Фея медленно открыла сиреневые глаза и непонимающе уставилась на меня. Но вот в них промелькнуло сознание, и она с улыбкой порхнула ко мне. «Алеша, ты живой?» Фея вдруг ярко вспыхнула и, подлетев к моему лицу, сладко поцеловала мои губы своими нежными губками, и от ее сладкого аромата у меня закружилась голова. Она вспорхнула под прозрачный купол, и ярко вспыхнув, выпустила из своих крыльев две яркие молнии, которые ударили в каменный саркофаг, превратив его в кучу оплавленных камней. «Алеша, смотри, как могу!» — прокричала восторженная фея, летая под потолком, и из ее поднятых ладоней вылетел огненный шар, который разнес в щепки ближайший стеллаж. Из-за стеллажа в сторону выхода метнулась согнутая фигура вампира, который на ходу скидывал тлеющий фраг. «Лира, осторожно там, лорд!» — крикнул я маленькой воительнице. Та ойкнула и спикировала ко мне, по пути принимая облик медовой феи. «Лира, платье!» — обреченно прошептал я, когда обнаженная красотка, сверкая белоснежной кожей, приземлилась мне прямо в руки. Та снова ойкнула и, прикрывшись ладошками, со смехом юркнула мне во внутренний карман. «Лорд, вернись!» Я подхватил с пола меч и кинулся вслед за вампиром, перепрыгивая тлеющие фолианты и книги. «Стой, Калистрат!» — крикнул я с порога в спину замершего вампира, который испуганно повернул ко мне серое лицо и поднял руки над головой. Засунув меч за ремень, я крепко обнял оцепеневшего вампира. «Лорд, дружище, ты куда собрался?» Я снова попытался обнять вампира, но тот отстранился, глазами указывая на светящееся лезвие. «Алекс, прости, но не мог бы ты его убрать от греха подальше?» — сдавленно пробормотал лорд, и я с испуганно отпрянул в сторону, вспомнив толпу нечисти, превращенную в пепел одним движением сверкающего лезвия. «Прости, лорд», — искренне произнес я, пряча сияющую сталь в рюкзак. «Лира, будь осторожна, не зацепи лорда в следующий раз, когда будешь испытывать свои новые способности», — попросил я выглянувшую фею, весело махавшую ручкой вампиру. «И я вас очень рад видеть в добром здравии, госпожа». И лорд на секунду запнулся, не зная, как теперь называть воинственную фурию. «Лира, зови меня просто Лира», — радушно разрешила кроха, выглядывая из-под куртки. «Я тоже рада тебя видеть, лорд, извини за небольшой фейерверк». Под курткой у меня что-то хлопнуло, и фея выпорхнула наружу, вновь затянутая в блестящую чешую. «Лорд», — Лира подлетела к присевшему вампиру. «В замке ты подарил мне чудесное платье, не будет ли у тебя еще одного такого же?» Сложив ручки у груди, попросила она, с надеждой глядя на ошалевшего вампира. «Госпожа Лира, весь мой гардероб к вашим услугам, в любое время года», — горячо пообещал лорд, с опаской глядя на порхающую у него перед лицом метательницу молний. «Лорд, а как это получилось?» Кивнув в сторону весело кружащейся феи, время от времени бьющей молниями по разлетающейся мебели, шепотом спросил я испуганного вампира. Тот, на секунду задумался, и жмурясь от вспышек молнии и огненных шаров, ответил: «Кровь дракона не водится, а оживив магика такого уровня, она передала ему часть своих свойств. Произошла некоторая эволюция, и фея перешла на новый уровень. Я бы теперь отнес ее к разряду драконьих фей. Хотя, судя по всему, она не утратила и свойства медовой». Я кивнул, делая вид, что все понял, и позвал разбушевавшуюся проказницу. Лира хлопнула в маленькие ладошки и, счастливо смеясь, вновь взмыла в воздух, а затем спикировала мне на плечо, как и прежде ухватив меня нежными ручками за волосы. Мы вернулись в зал, где дымились остатки разбитого стеллажа, а в шелковых тряпках лежала груда костей, оставшихся от великого некроманта. «Я надеюсь, теперь он мертв?» — спросил я лорда, пошевелив кучу праха светящимся лезвием меча, который я достал из рюкзака. «К нежити такого уровня сложно применить понятие «жив» или «мертв», — произнес вампир, осторожно обходя кучу костей. «Это всего лишь оболочка, в которой давно уже не было души лича, и эта оболочка мертва уже очень давно». Вампир остановился, задумчиво разглядывая кусок черепа, глазницы которого еще недавно светились, полные темных сил. «Объясни, лорд, он либо мертвый, либо живой, какие еще могут быть варианты?» Я пнул по круглой черепушке, и та, отлетев, ударилась в стену, брызнув в разные стороны мелкими осколками. Лорд проводил взглядом разлетевшиеся кости и продолжил: «Душа лича, а собственно говоря, и его жизнь, или смерть, как вам будет угодно, заключена в филактерии». Он указал пальцем на сияющий черный сгусток в горде моего меча, и пока цела филактерия, некромант не может считаться окончательно мертвым. Ты хочешь сказать, он сейчас в моем мече? Спросил я, разглядывая пульсирующую темноту, своим контрастом, подчеркивающую ослепительную белизну клинка. Я думаю, что да, он там. Лорд боязливо приблизился ко мне и с опаской склонился над мерцающей сферой. Кто бы мог подумать, что все эти годы она была у всех на виду, разочарованно протянул он, завороженно глядя на темное мерцание. И что теперь, ее нужно уничтожить? Вновь спросил я замершего над сферой вампира. А, уничтожить? Вампир оторвался от созерцания мерцающей тьмы и с удивлением посмотрел на меня. Зачем уничтожить? Еще раз переспросил он, с удивлением. Я так понимаю, чтобы уничтожить филактерию, придется уничтожить и ваш чудо-меч, что, кстати, будет очень непросто. В данный момент душа лича надежно заперта в своей оболочке, а меч надежно держит ее в плену. Кстати, что за артефакт ты в нее ткнул? Бросил на меня внимательный взгляд вампир. И это крестик, такой талисман из моего мира, коротко ответил я. Я так и думал, в нашем мире подобных вещиц уже не осталось, пожиратель уничтожил почти все, что могло бы угрожать его безопасности. И что теперь? Спросил я, задумчиво глядя на сверкающий меч, лежавший у меня на руках. А теперь, Алекс, принимай правление, торжественно заявил вампир, поднимая с пола темную диадему. Король умер, да здравствует король, прокричал он, и водрузил тяжелый металл мне на голову. Лира выпустила три маленьких огненных шарика, и звонко прокричала «Ура!». Ошалев от резкой смены событий, я присел на высокий резной стул, стоявший между стеллажами, и переспросил довольного лорда. «С этим-то что?» и потряс перед его побелевшим лицом, сияющей гардой с черной сферой. Лорд озадаченно посмотрел на маячившую перед его носом филактерию, и, присев рядом, спросил: «Алекс, друг мой, что собственно тебя беспокоит? Некромант побежденный надежно заперт, ты получил в свои руки мощнейшее оружие, которое заставит считаться с тобой самых могущественных правителей этого мира. Поверь мне, никто кроме тебя не сможет выпустить на волю этого узурпатора. Ты же не хочешь его выпустить?» Вампир вопросительно взглянул мне прямо в глаза. «Нет, конечно, не хочу», решительно произнес я, вставая и засовывая клинок за ремень. «Ну, о чем тогда говорить?» — радостно воскликнул вампир, хлопнув в ладоши. «Лучше думай о том, как принять правление. Ты теперь единственный и законный правитель Некроса», — довольно заявил он, поправляя на моей голове диадему. Над куполом оглушительно громыхнуло, сверкнула молния, и по его прозрачной поверхности ударили первые, крупные капли. «Дождь», — удивленно произнес лорд, зачарованно глядя на ползущие по стеклу прозрачные змейки, которые через мгновение превратились в сияющие водопады под ударами плотного, косого ливня. Лира, подлетая ко мне, вспыхнула теплым светом. «Мой король», — сказала она, чмокая меня в нос и осыпая мою голову облаком разноцветной пыльцы. После этого она взмыла к прозрачному потолку и вновь запустила в воздух огненные шары, а лорд стоял с задранной головой, изумленно глядя на невиданный в этих проклятых местах дождь, барабанящий по прозрачному куполу. Глава 9. Ночной ураган растерзал черную тучу, нависавшую над городом, а мощный ливень смыл ее ядовитые остатки, и впервые за много веков над проклятыми землями в сером небе появилось тусклое солнышко, преображая мертвый ландшафт. Этой ночью мы с Лирой совсем не спали, я с интересом разглядывал свой сияющий клинок, время от времени рассекая яркой вспышкой тяжелую каменную мебель, а фея крушила стеллажи с жуткими сосудами, испытывая свое новое оружие. Под утро Лира наконец-то вспомнила о цели нашего визита. «Алеша, так ты отправишься теперь домой?» «Домой?» — я глупо посмотрел на нее, очередным ударом меча разнеся вдребезги черные рыцарские доспехи, стоящие в углу зала, из которых вылетели пожелтевшие кости. «Ну да, ты же хотел, чтобы лич открыл тебе портал, чтобы попасть в свой мир. Но ведь лича больше нет, кто теперь откроет портал?» Я вновь взмахнул мечом, и скелет жуткого ящера, замерший у стены, рассыпался по полу серой пылью. Лира с интересом посмотрела на сияющий клинок и выпустила в лежащий на полу желтый череп белую молнию. «Теперь ты можешь стать правителем, и сам можешь открыть любой портал, который тебе нужен. Только нужно решать быстрее, короны долго на дороге не валяются, скоро здесь появятся претенденты». «Ты серьезно?» – удивленно посмотрел я на зависшую передо мной фею. «Более чем», – ответила та, подлетая к моему лицу. прими присягу своих новых подданных и назначь коронацию». Фея чмокнула меня в щеку и стряхнула на меня облачко пыльцы. В голове прояснилось, усталость бессонной ночи как рукой сняло, и я задумался об открывающихся перспективах. В дверь тихонько поскоблились. «Открыто!» — крикнул я, беря в руку сияющий меч. Из-за двери появилась смущенная физиономия лорда. «Алекс, друг мой, тебя хотят видеть твои будущие подданные». Он боязливо отвел глаза от сияющего клинка и продолжил. «Не мог бы ты уделить им 5 минут своего драгоценного времени? Хорошо, лорд, передай им, что я буду ждать их у центрального входа». Лорд украдкой зашел в комнату, не глядя на меня цапнул темную диадему, лежавшую на старинном комоде, и поспешил к выходу, пряча тяжелый металл под сюртук. Мы с Лирой проводили его непонимающими взглядами, и когда он исчез за массивной дверью, дружно рассмеялись. «Ну пойдем», Лира подлетела к моему лицу, и я с наслаждением втянул носом опьяняющий аромат маленькой воительницы. Я согласно кивнул и направился к выходу. Когда я вышел с обнаженным мечом в руке из центральных ворот замка, передо мной стояла шеренга разномастной нежити, так называемые лорды мертвого царства. Увидев меня, они рухнули на колени, и я со смесью жалости и отвращения рассматривал их жуткие фигуры, изуродованные следами разложения, их выглядывающие из тел кости, шипастые конечности и желтые, кривые клыки, точащие из оскаленных пастей. «Жители Некроса, мне передали, что вы хотите меня видеть», — громко произнес я, глядя на согнутые спины. Из толпы коленопреклоненных монстров поднялся высохший лич в ветхом парчевом халате и прохрипел трескучим голосом. «Великий воин и победитель страшного узурпатора, мы, лорды мертвого королевства, просим тебя стать нашим королем и принять на свои могучие плечи правление над нашим народом. Мы готовы принести тебе клятву верности, а в знак нашей покорности и преданности, прими от нас этот символ власти». Он сделал знак высохшей рукой, и из-за толпы появился лорд, торжественно несший что-то на вытянутых руках. Когда он приблизился, я увидел, что это темная диадема, тускло сверкающая в слабых лучах солнца, а в ее центре, там, где раньше находилась черная филактерия, светился огромный белый камень, играя на солнце сотнями граней и пуская во все стороны разноцветные лучи. Вампир подошел ко мне вплотную и аккуратно водрузил на мою голову тяжелую диадему. «Поздравляю вас, ваше величество», — произнес он украдкой, низко кланяясь, и, обернувшись к коленопреклоненной толпе, крикнул во все горло. «Слава королю Алексу и освободителю! Слава королю!» В сотни глоток рыкнула ужасная топа, вскакивая на ноги и потрясая над головами оружием. «Когда мой король желает начать процедуру принятия присяги?» С угодливой улыбочкой повернулся ко мне лорд. «А можно королю и его даме организовать завтрак и пару часов отдыха?» — задал я встречный вопрос, устало глядя на сияющего вампира. Лорд обернулся к ликующей толпе. «Кадзун, подойди к повелителю». Из толпы отделился давишний лич и быстро приблизился, глядя на меня красными преданными глазами. «Что желаете, мой король?» — прошипел он, заглядывая мне в глаза. «Желаю убранную спальню, чистую одежду, умыться и завтрак для меня и моей феи. И приберитесь в замке, а то одна пыль и паутина, и окна помойте», — сказал я, позевывая. «И платье, платье мне новое, а лучше два», — потребовала порхающая над нами фея. Лич на секунду замер, закатив красные шары глаз куда-то под свод черепа, и через мгновение прошипел, преданно глядя на меня: «Готово, ваше величество, пойдемте, я вас провожу». Мы зашли обратно в замок, и я не поверил своим глазам. Все сверкало чистотой, витражные окна бросали на мраморный пол разноцветные лучи, каменная лестница блестела полированными ступеньками, под лепным потолком сияла золотом огромная люстра с зажженными свечами. Мы поднялись на второй этаж, и в конце длинного коридора увидели открытые двери с шикарной спальней, где стояла широченная кровать под балдахином, заправленная шелковым бельем, а в соседней комнате исходила паром золотая ванная, наполненная горячей водой. На золоченой вешалке напротив кровати висел камзол из черного бархата, расшитый золотом с бриллиантовыми пуговицами, и черные бархатные штаны, а рядом висела тяжелая атласная мантия ярко-красного цвета. Для Лиры было приготовлено несколько платьев разного цвета, поражавших своей прозрачностью и невесомостью. Взвизгнув, она схватила их в охапку и улетела в ванную, где послышались ее радостные вздохи и возгласы. В дверь постучали, и после моего короткого приглашения появился лорд в новом сверкающем смокинге, с ярко-красной бабочкой. Завтрак накрыт в большом зале, Ваше Величество, я буду ждать вас там», и расшаркавшись, он собрался уходить. «Лорд, это что такое?» – спросил я, указывая на висевший костюм, бриллиантовые пуговицы которого пускали по полу разноцветных зайчиков. «Это ваш церемониальный наряд, Ваше Величество», – потупив глазки, ответил вампир. «Я это не одену», – сказал я, возмущенно разглядывая широкое жабо и дутые рукава камзола. «Ваше Величество, это не для постоянного ношения, а только для церемонии», — умоляюще произнес лорд. «Не одену», — уперся я. «Я что, клоун что ли?» «Ну хорошо», — вампир примиряюще поднял ладони вверх. «Какой костюм вы хотите?» Я на секунду задумался. «Помнишь, мы встретились у тебя в замке? Ты мне дал черный костюм для ужина. Вот что-нибудь в этом стиле будет исполнено, Ваше Величество», — с поклоном произнес вампир и исчез за дверью, а я зашел в ванную комнату, заполненную паром и эфиром ароматных масел, где в большой ванной, полной пышной пены, виднелась нежно-розовая кожа моей феи. Она шаловливо стукнула по воде изящной ножкой, обрызгав меня ароматной водой. «Иди ко мне, Алеша», — чарующим шепотом произнесла она, протянув ко мне облепленную пеной ручку, и я, ойкнув, выскочил из ванной, с горящим лицом и колотящимся сердцем. После обильного завтрака ко мне подошел лорд, в сопровождении лича по имени Кадзун. «Алекс, у нас не очень хорошие новости», — взволнованно проговорил лорд, теребя бабочку. «Начинается», — подумал я с раздражением, не успел взойти на трон, а уже проблемы. «Что случилось?» — повернулся я к личу. Тот взволнованно посмотрел на меня красными глазами и прохрипел. «Дозорные с северных границ донесли, что к границам приближается объединенная армия людей, эльфов и гномов, с боевым отрядом орков. Ведет ее светлый маг Властемир, с великим Фенарионом. И что это значит?» Обратился я к лорду. «Алекс, как ты не понимаешь, верховный лич пал, а у них есть счет к проклятому народу. Они идут доделать то, что не смогли сделать 600 лет назад, уничтожить нас окончательно. Ну вы же можете за себя постоять?» Пристально посмотрел я на поникшую нежить. Кадзун отвел взгляд в сторону и натужно прохрипел. «Долгие годы нас питала и защищала темная сила великого пожирателя, а его жертвоприношения и магические ритуалы усиливали и наполняли его могуществом. Теперь его нет». Кадзун невольно скосил глаза на меч с сияющей темной сферой, висевшей в новых кожаных ножнах у меня на боку. «И мы, лишенные короля, теряем свою силу с каждым часом. Нам срочно нужен повелитель, способный объединить нас клятвой, поэтому предлагаю не мешкать и провести коронацию вместе с присягой». С немым вопросом я посмотрел на вампира, и тот молча кивнул, глядя на меня преданными глазами, перевел взгляд на Лиру, внимательно слушающую разговор, и та подняла сжатые кулачки, всем своим видом показывая, что она со мной. «Я готов», — сказал я просто, — «что нужно делать? Пройдемте в церемониальный зал, мой господин, у нас уже все готово», — с поклоном прохрипел лич, высохшей рукой приглашая меня следовать за ним. Мы проследовали по знакомому туннелю в подземный зал, забитый молчаливыми монстрами, тихонько стоящими вокруг большого, золоченого кресла, поставленного на постамент, где раньше располагался гигантский череп с клыками. Я подошел к постаменту, и стоящие рядом с ним крылатые чудовища бросились на землю передо мной, в мгновение ока создав из своих мускулистых тел ступеньки, ведущие наверх. Я поднялся к импровизированному трону, и, встав у кресла, повернулся в зал. Перед собой я увидел большую толпу разношерстной нечисти, с надеждой уставившихся на меня жуткими оскаленными мордами. Вперед вышел лорд, и громким, хорошо поставленным голосом начал церемонию. «А великие и ужасные лорды проклятого Некроса, к нам пришел освободитель, поправший ужасного узурпатора, долгие годы державшего нас в тяжелых оковах рабства». Толпа довольно зарычала, где-то послышались гневные выкрики в адрес поверженного лича. Тем временем лорд продолжил. «Волею судеб наш освободитель заполучил в свои руки чудесное оружие, которое надежно запечатало черную душу пожирателя в своей блестящей стали, заставив ее служить нашему новому господину». Лорд показал на меня двумя руками, и я, вынув из ножен сверкающий клинок, воздел его над собой. Одобрительный рев толпы послужил мне ответом, когда все разглядели черную пульсирующую сферу на светящейся стали клинка. «Поэтому мы, лорды мертвых земель, просим победителя великого пожирателя занять его место и стать законным королем проклятого народа». Под крики толпы закончил вампир. Подождав, Когда монстры чуть-чуть поутихли, вперед вышел Кадзун и прохрипел: «Для принятия присяги, прошу всех лордов выстроиться в очередь». Толпа послушно выстроилась в одну шеренгу и затихла. Лорд подошел ко мне, накинул мне на плечи алую мантию и усадил в кресло, после чего повесил мне на шею большой круглый медальон в виде черепа с красными рубиновыми глазами, внутри восьмиугольной звезды, на тяжелой черной цепи. «Придется потерпеть, друг мой, но я уверен, вы справитесь», — ободряюще произнес он и отошел в сторону. Лира подлетела ко мне и уселась на спинке кресла, пристально следя за залом. «Клянемся силами тьмы, что нас создали, и самой смертью заменившей нам жизнь, верно служить нашему новому господину, Алексу и Освободителю, не жалея своей проклятой плоти защищать его самого и его власть, и его земли. Всецело вверяем свои судьбы в руки нового короля и признаем его власть священной», — громко прохрипел лич, подпуская ко мне первого лорда. «Клянемся», — прорычал огромный вампир, с перепончатыми крыльями и плоской оскаленной мордой, падая передо мной на колени. После этого он бережно взял висевший у меня на груди медальон и осторожно поцеловал его. Я сидел, боясь пошевелиться, сетуя на то, что меч висит в ножнах на спинке кресла. После этого ко мне по очереди стали подходить кошмарные чудища, бухаться передо мной ниц и прикладываться жуткими мордами к черному медальону. Мне казалось, я попал в кошмарный сон, который никак не закончится. После каждого монстра медальон становился все тяжелее и горячее, черная цепь врезалась в шею, а он ощутимо припекал мне грудь. Наконец, когда мне уже казалось, что я сейчас потеряю сознание, от меня отошел последний лорд, зубастый красноглазый горбун, с торчащими из-под ветхого сюртука желтыми ребрами. Я сидел весь в поту, жадно глотая воздух, а Калистрат поднес к моим губам фужер, наполненный крепким, ароматным алкоголем, который я жадно проглотил. После этого он протер мое лицо влажной салфеткой и сказал, озабоченно глядя на меня: «Осталась самая малость, мой король, вам нужно зачитать вашу клятву», после чего он помог мне подняться, сунув в руки желтый пергамент со строчками текста. Я сфокусировал свой взгляд на разбегающихся строчках, произнес в полной тишине: «Я, Алекс Освободитель, клянусь править мудро и справедливо, оберегать свой народ от врагов внешних и внутренних, стремиться к процветанию своего народа, и принимаю в свои руки власть над мертвыми землями и народом на них проживающих. Клянусь великим некросом», — произнес я и согнулся от адской боли, пронзивший мой живот. Мои внутренности скрутило узлом, а на груди жег раскаленный медальон. «Лира, помоги мне», — прохрипел я, увидев побелевшее лицо феи, стремительно подлетевшей ко мне. «Алешенька», — это было последнее, что я услышал перед тем, как потерял сознание. В закрытые глаза бил яркий свет и не давал мне провалиться в спасительный сон. «Ба, выключи», — сквозь сон попросил я, переворачиваясь на бок, и тут же вскрикнул от острой боли на обожженной груди. Я открыл глаза и увидел висящий над собой меч, ярко освещающий помещение спальни. Я протянул руку, и меч с готовностью лег в мою ладонь, и от него по телу побежала волна исцеляющего тепла. С трудом сев на мягкой постели, я поморщился от жгучей боли и попробовал встать. «Алеша, ты проснулся», — радостно воскликнула подлетевшая ко мне фея. «Лежи, тебе нельзя вставать, ты еще очень слабый». «Да со мной все в порядке, не переживай», — ответил я, с жадностью втягивая ее аромат. Деликатно постучав, из-за двери с виноватым видом появился лорд и, не глядя мне в глаза, быстро подскочил к кровати, бухнувшись на колени. «Ваше Величество, я так рад, поздравляю вас, Ваше Величество», — бормотал он, целуя мои колени. «Лорд, заканчивай цирк, что это было? Мы же так не договаривались», — пробормотал я, вяло отмахиваясь от его лобызаний. Некоторое время вампир настойчиво хотел припасть к моим отбрыкивающимся ногам, но, не добившись успеха, чмокнул пойманную руку и произнес, глядя на меня честными глазами: «Как, что было, Ваше Величество?» «Коронация и ничего более». Он поднялся с колен и, взяв меня за руку, подвел к большой старинной раме из красного дерева, завешенной тканью. Встав сбоку, он сдернул ткань, и я увидел большое старое зеркало, в котором отражалась вся комната, и себя, бледного, лохматого, с отросшей юношеской бородкой, в ярко-красном шелковом халате. На груди под халатом мелькнуло черное пятно, я двумя руками распахнул халат и обомлел от ужаса. На груди виднелось черное клеймо с изображением медальона, который висел у меня на шее во время церемонии. С изумлением я смотрел в рубиново-красные глаза, светящиеся на оскаленном черепе, который, казалось, жил своей жизнью. «Лорд, что это?» – сдавленно пробормотал я, отходя от зеркала и валясь обратно на кровать. Лорд оценивающе посмотрел на меня, потом на меч, лежавший на прикроватной тумбе, и, почесав нос, произнес развязанным тоном: «Ну как, что, ваше величество, печать некроса, а вы что хотели?» И увидев, как я приподнимаюсь на кровати, пытаясь нашарить рукой меч, торопливо затараторил, выставив перед собой растопыренные ладони: «Ваше величество, по-другому нельзя получить власть над мертвыми землями, но ради вас, и по просьбе госпожи Лиры, я подменил эликсир перерождения на обыкновенный бренди». Вампир стоял передо мной, жалко моргая глазами, пытаясь закрыться от светящегося лезвия согнутыми руками. «Что за эликсир перерождения?» – спросил я, пряча меч обратно в ножны. «Строго говоря, это яд, с магическими добавками для ускорения процесса», – ответил лорд, поправляя свой безупречный смокинг. «Если бы процедура прошла по всем правилам, то после физической смерти вы восстали бы новым некромантом и приобрели бы всю силу и мощь предыдущего правителя. А так я что приобрел, кроме этой татуировки?» — мрачно спросил я, глядя на растерянного лорда. «Ну, такая ситуация в моей практике впервые», — задумчиво произнес лорд, о чем-то размышляя. «С одной стороны, вы получили высшую печать некроса, приняли присягу верности от своих вассалов и являетесь законным правителем мертвых земель. С другой стороны, вы все еще живы, и пока рядом с вами госпожа Лира», — он отвесил элегантный поклон в сторону притихшей феи, с удрученным видом сидевшей на кровати, — «срок вашей жизни практически не ограничен. Поэтому, как королевский юрист, я считаю вас законным королем некроса, но лишенным магической силы, а собственно, и возможности противостоять внешним угрозам», — бодро закончил он, с самодовольной улыбкой. В дверь снова настойчиво постучали, и лорд быстро вышел в коридор. «Лира, что с тобой?» Я взял в руки убитую горем фею, и та со слезами уткнулась мне в ладонь, причитая сквозь слезы: «Алеша, прости меня, это я тебя втянула во все это. Лорд сказал, что будет формальная коронация, что печать будет бутафорская, а ты чуть не умер», — рыдала она, подлетая к моему лицу. «Я его чуть не убила», — через секунду заявила она, глядя на меня пылающими от ярости глазами. «Его спасло только то, что в одиночку мне тебя было бы не вытянуть», — сказала фея, вновь заливаясь слезами. «Все хорошо, солнышко, не плачь», — успокаивал я расстроенную фею. «Все ведь хорошо закончилось. Только пообещай, что больше за моей спиной никаких интриг», — попросил я, и Лира согласно кивнула, вытирая ручкой слезы и преданно глядя на меня. Вдруг дверь без стука распахнулась, и появился встревоженный лорд. «Плохие новости, ваше величество. Объединенная армия смяла наши кордоны у северных границ и быстрым маршем движется сюда». «И что делать?» — растерянно спросил я, глядя на отвернувшегося вампира. «Без магических сил верховного некроманта нам не выстоять», — ответил лорд, уставившись в мраморный пол. «Может быть, вы все-таки решитесь?» — робко спросил он, вытаскивая из кармана флакон со светящейся темно-коричневой жидкостью и с надеждой глядя на меня. Лира вспыхнула, переходя в боевую трансформацию, и вампир пугливо присел, зажмурив глаза. Я поднял руку, останавливая маленькую фурию, и поднял испуганного вампира. «Лорд, дружище, а как же это?» Я сунул ему под нос меч в ножнах, и он снова боязливо присел. «Меч против армии, я думаю, это слабый аргумент», — пробормотал вампир, поднимаясь и нервно поправляя костюм. «Ну подумай, ты же умный, может, есть какой-нибудь способ?» — умоляюще спросил я лорда, держа его за плечи. Тот с тоской посмотрел на меня и уселся на смятую постель, о чем-то размышляя. «Нет, это самоубийство», — тихо пробормотал он себе под нос, хрустя пальцами, — «там полное развоплощение». «Лорд, не томи», — я присел на кровать рядом, заглядывая в его склоненное лицо. «Вам нужно заручиться поддержкой могучего союзника, против которого не сможет устоять ни она армия Мифериума», — произнес вампир, уставившись перед собой в одну точку. «В землях некроса есть такой союзник, но убедить его встать на вашу сторону будет ой как непросто», — закончил он, с сомнением посмотрев на нас. Через некоторое время мы с Лирой садились в большую черную карету, запряженную гигантскими двухголовыми псами, с торчащими сквозь порванные бока ребрами и оскаленными клыкастыми мордами, на которых светились ярко-желтые глаза. Ехать предстояло далеко, но лорд уверил, что в скорости передвижения с зомбопсами не сравнится ни одна тварь, так же, как и защите от всякой бестолковой нежити. «Вам предстоит нелегкая задача», — поучал он меня во время стремительных сборов. «Сперва предстоит пробудить древнего дракона, а затем и приучить его», — говорил лорд, роясь на пыльных стеллажах с древними манускриптами. «Что за дракон?» — спросил я, одевая свой походный костюм и вешая меч за спину, на удобной перевязи. «Скифос — один из древних хозяев этого мира, последний из рода крылатых властителей, пришедших в этот мир задолго до многих остальных народов», — ответил лорд, раскручивая перед моим носом желтый пергамент. На нем был изображен крылатый змей, клыкастая голова которого была украшена острыми рогами, а за мощным чешуйчатым телом виднелась пара больших, перепончатых крыльев. Это был дракон, обладавший страшной силой, но не получивший бессмертия, в отличие от многих магических существ высшего порядка, продолжил лорд, запихивая мне в мешок скрученный пергамент. Долгие века он безраздельно правил в первобытном хаосе зарождающегося мира, развлекаясь охотой на горных троллей и прочих тварей, обитавших в горах, которые он себе облюбовал. И в конце своей долгой жизни, предчувствуя кончину, он заключил сделку со смертью и одним из первых принял печать некроса. Но после долгой жизни, наполненный ее радостями и наслаждениями, он разочаровался в посмертном существовании в обличье нежити. В страшной злобе он обрушился на мир простых смертных, сметая все на своем пути. Но и кровавая жатва не вернула ему вкуса жизни. И тогда он удалился в глубокие пещеры, расположенные в проклятых горах, где впал в глубокий сон, подобный смерти. «Ты хочешь, чтобы я его разбудил?» Уставился я на вампира круглыми глазами. «Ты сам спросил о другом способе победить целую армию», — ответил лорд, вешая мне на шею связку амулетов. «Нет, если ты передумал, можно и без дракона», — предложил он, демонстрируя мне флакон с коричневой жидкостью. «Ладно, ладно», — сказал я примиряюще, с содроганием глядя на светящийся пузырек. «Но запомни, Алекс», — вампир строго посмотрел на меня, — «если он тебя сожрет, ты уже не восстанешь, это будет полное развоплощение». «Понятно», — упавшим голосом ответил я, и на ватных ногах вышел из замка, где нас уже ждал запряженный экипаж. Лорд услужливо открыл перед нами дверь, и когда я залез, подал мне увесистый рюкзак, набитый всякой всячиной. «Только поторопитесь, ваше величество, через сутки армия Фенриона и Властемира будет здесь, а через двое суток спасать будет уже некого», — мрачно произнес лорд, и секунду помявшись, неловко приобнял меня. Наша карета со страшной скоростью неслась под мглистым небом, сквозь которое настойчиво пытались пробиться лучи солнца, по каменистой степи в сторону изломанной линии гор, видневшихся на горизонте. Влекомая кошмарными созданиями, которые, клацая зубами и завывая, роняя на бегу тягучую ядовитую слюну, бешено неслись мимо редких, колючих деревьев, запоздало выбрасывающих в нашу сторону острые ветви. Мы пронеслись мимо гигантского костяного голема, который бросился было за нами, и быстро исчез в пыльной дали. Стаи полуразложившихся собак со злобным воем увязывались за бешено летящим экипажем, но скоро отставали, клацая зубами и грызя друг друга в бессильной ярости. Сидя на мягких кожаных диванах, я и поглядывая через окно на мертвый пейзаж, с большой скоростью проносящийся мимо, я мрачно размышлял о предстоящей встрече с драконом. «Может, ну его нафиг?» — мелькнула в моей голове мысль. «Свернуть к ближайшей границе и добраться с Лирой в какого-нибудь провинциального городишки. Сбыть за полцены все магические артефакты, которыми под завязку набил мой мешок усердный лорд, и жить долго и счастливо со своей очаровательной феей. А может, удастся найти толкового мага, и он откроет в конце концов портал в мой мир». Но тут перед моими глазами мелькнула другая картина. Толпа испуганных чудищ, с надеждой смотрящих на меня, длинная вереница кошмарных лордов, лобзающая висящий на моей груди талисман, и я сам, стоящий перед ними, произносящий слова клятвы. «Ты в ответе за тех, кого ты когда-то приручил», — тихо произнес я слова из старой детской книжки. «Ты», — что-то сказал Алеша, — выпорхнула из-под куртки фея. «Да так, вспомнил кое-что», — ответил я, любуясь ее точеной фигуркой. Личико феи расцвело в улыбке, и она вспорхнула мне на плечо, ухватившись ручками за мои волосы. «Нет, я не смогу теперь их всех бросить», — подумал я с тоской, «да и не оставят они меня теперь в покое, будут искать потенциального некроманта, и Лира пострадает вместе со мной. Значит, едем приручать дракона». Задумавшись о драконе, Я вспомнил про пергаментный свиток, который лорд запихал мне в рюкзак, и решил изучить его повнимательней, вдруг там есть какая-нибудь полезная информация. Вытряхнув на соседний диван содержимое рюкзака, я извлек из него скрученную трубочку пожелтевшего пергамента и развернул ее. В карете было темновато, и я положил на кожаное сиденье обнаженный меч, ярко осветивший ее внутреннее пространство. Я вновь осторожно развернул шуршащий манускрипт и снова увидел изображение рогатого ящера. Осторожно раскручивая пергамент, я обнаружил рукописный текст, вокруг рисунков, на которых были изображены различные части тела дракона. Текст был написан на незнакомом языке, и я разочарованно отложил свиток. «Алеша, кажется, я могу прочитать, что там написано», — взволнованно произнесла фея, и я вновь взял свиток в руки. Развернув его почти целиком, я разложил его на диване, и фея принялась внимательно изучать загадочные знаки. Через некоторое время она, со вздохом разочарования, оторвалась от текста и взлетела мне на плечо. «Ну что там, Лира?» — нетерпеливо спросил я озадаченную фею. Та задумчиво посмотрела на развернутый свиток и растерянно произнесла: «Там подробная инструкция, как убить дракона, но только вряд ли она нам поможет». Фея еще раз пробежалась глазами по черным строкам.